Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Наука, культура, жизнь». Ведет передачу сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова. Здравствуйте, дорогие друзья! В наших передачах мы постоянно говорим вам о том, что человеку, всерьез решившему изучать ведическую философию, необходим духовный наставник, гуру. Кто такой духовный учитель? Каковы качества истинного духовного учителя? Как выбрать духовного учителя? Все эти вопросы, судя по вашим письмам и звонкам в живом эфире, интересуют многих из вас. Давайте попробуем в этом разобраться. Мы пригласили на наш радиосеминар главного редактора издательства BBT, кандидата химических наук Вадима Михайловича Тунеева. Его духовное имя – Вайдинатха Дас. Вы хорошо его знаете по живому эфиру. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вайдинатха Прабху, первый вопрос, который я хотела вам задать, связан с выбором духовного учителя. Вы знаете, что в последние годы у нас в стране и на Западе стало очень модным принимать того или иного гуру. И в наши дни встречаются так называемые профессиональные гуру даже, которые торгуют секретными мантрами. Одни из этих гуру сводят йогу исключительно только к гимнастике, другие объявляют себя богами и обещают в очень короткий срок сделать богами своих учеников. Так вот, наши радиослушатели часто спрашивают, кто такой гуру? Как отличить истинного гуру от различных лже-гуру? Иными словами, каковы качества истинного духовного учителя? Как бы вы ответили на этот вопрос? Шримад Бхагаватам отвечает на этот вопрос таким образом. Там говорится, что истинным духовным учителем может считаться только человек, который может, способен вывести своего ученика из материального плена, то есть избавить ученика, человека, от материального рабства. И это определение, оно, по сути дела, дает возможность понять, каким должен быть духовный учитель. Иначе говоря, духовный учитель должен сам быть свободен, прежде всего. Он сам должен обладать качествами освобожденной личности. Только если я освобожден, я могу принести освобождение другим. Поэтому Рупа Госвами в «Нектаре наставлений» — это очень важная книга для всех, кто начинает идти по пути бхакти-йоги. В самом первом стихе определяет качество духовного учителя. Он говорит, что любой человек, который обуздал импульсы своего языка, речи, ума, а также желудка и гениталий, может стать духовным учителем, а также совладал со своим гневом, может стать духовным учителем и принимать учеников повсюду в мире, независимо от того, где он находится. Иначе говоря, внешние признаки духовного учителя заключаются в том, что он полностью овладел своими чувствами, полностью обуздал свои чувства. И эти внешние признаки – доказательства внутренней преданности, уровня внутренней реализации Бога, которого достиг этот человек. Потому что без постижения Бога человек не сможет совладать со своими внешними чувствами, которые будут раздирать его и гнать его. Иначе говоря, по определению, духовный учитель – это человек, у которому чему-то можно научиться. И обязанность ученика – учиться у духовного учителя. Духовный учитель – это не тот, кто много обещает. Духовный учитель – это тот, кто может нас чему-то научить. И в ведах духовного учителя называют ачарьей. Слово «ачарья» происходит от санскритского корня «ачар», что значит «поведение». Ачарья – это тот, кто ведет себя идеальным образом, кто своим поведением подает пример своему ученику. Если мы будем следовать за таким духовным учителем, в своем поведении стараться подражать ему, то тогда мы сможем научиться правильно жить и в конце концов сможем достичь освобождения. В этом в двух словах объяснение. Скажите, пожалуйста, вот часто во многих священных писаниях, собственно, да и в духовной практике, в христианской, в нашей, говорят о таких качествах, как смирение, сострадание. Это ведь, как часто утверждают, смирение, например, это и начало, и венец духовной жизни. Являются ли эти качества тоже необходимыми в наших духовных учителях? Я просто задаю этот вопрос как бы от лица людей, которые хотят, стремятся выбрать духовного учителя. Это те самые критерии, по которым можно определить истинного духовного учителя, не правда ли? Духовный учитель – это прежде всего преданный, и, соответственно, все качества преданного, которые перечислены в ведических писаниях, должны быть проявлены в его личности. Однако ведические писания, они делят как бы все качества, которыми может обладать человек, на две большие категории. Одна называется сварупа лакшана, или основные качества, определяющие качества, и другая называется таташтха лакшана, или как бы периферийные качества, которые при определенных условиях могут проявляться в человеке, а при других условиях не могут проявляться в человеке. Так вот эти главные, основные качества, они являются как бы источником всех остальных качеств. Все остальные качества следуют за этими главными качествами сами собой. И этим главным качеством является преданность. Преданность Богу и преданность своему собственному духовному учителю. То есть основное качество духовного учителя – это прежде всего то, что он сам должен быть хорошим учеником, что он сам должен идеально следовать наставлениям своего духовного учителя. И это квалифицирует его, дает ему право учить других. Однако все остальные качества, такие, как, которые вы перечислили, смирение, милосердие и все остальное, они автоматически следуют за этим одним качеством, за преданностью. Но вот эти вот периферийные, что ли, качества, они в некоторых обстоятельствах могут проявляться, в некоторых обстоятельствах они могут не проявляться или могут быть невидимыми. Поэтому ученик прежде всего должен обращать внимание на это основное качество. Скажем, если духовный учитель будет очень смиренен по отношению к своему ученику, то он в некоторых случаях не сможет ему ничего научить. Потому что иногда для того, чтобы научить человека, ему нужно применить какие-нибудь суровые меры, его нужно наказать или отчитать. И если духовный учитель будет постоянно находиться в смирении, что, в общем-то, естественно для него, как для души, предавшейся Бога, то он не сможет выполнить свои функции, свои обязанности как духовного учителя по отношению к данному конкретному ученику. Поэтому мы должны стараться отличать вот это основное качество от всех остальных и понимать, что остальные качества, они могут проявляться или не проявляться в зависимости от обстоятельств. Спасибо большое. Еще один вопрос, который тоже часто нам задают. Ведический способ познания, как известно, основан на личности передатчика ведических знаний. То есть по цепи ученической преемственности, то есть на личности гуру, на личности духовного учителя. И вот, вы знаете, некоторые наши радиослушатели спрашивают, а как же так, ведь человек несовершенен, а гуру тоже человек. И почему мы должны верить в то, что знание, которое он нам передает, не искажено, что это истинное знание? Вот как можно ответить на этот вопрос? На этот вопрос ответить можно очень просто. Сам человек несовершенен. Однако знание, которое записано в ведических писаниях, не является творением человеческого разума. Веды называются на санскрите, на языке, на котором они написаны, апаурушея. Это значит, что они сотворены не людьми. И в этом смысле они свободны от четырех недостатков, присущих всем остальным обусловленным душам, которые находятся в этом мире. Поэтому совершенство духовного учителя заключается в том, что он без искажений передает то изначальное послание, которое он получил от своего духовного учителя, который тот, в свою очередь, получил от своего духовного учителя, и, в конце концов, то самое послание, которое было записано в изначальных ведических писаниях. То есть совершенство духовного учителя заключается в том, что он полностью избавился или свободен от желания искажать смысл духовных писаний, священных писаний в угоду своим собственным чувствам. Так как он обуздал чувства, так как он не имеет никаких корыстных мотивов, он может служить этим идеальным проводником вот этого послания и передавать его в соответствии с местом, временем и обстоятельствами. И в этом смысле он идеален или совершенен. Тут можно рассказать такую историю, связанную со Шрилой Прабхупадой. Однажды ученик, один из его учеников, который находился вот примерно в таком же положении, как те люди, которые задают эти вопросы, он работал как редактор, то есть он исправлял английский Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада, как мы знаем, он был индийцем, и, соответственно, его английский, он был не совсем совершенным. И поэтому у него был целый штат редакторов, которые редактировали его книги. И вот однажды он, набравшись духу, набравшись смелости, спросил у Шрилы Прабхупады: «Шрила Прабхупада, как я должен понимать то, что вы совершенны? Потому что я целыми днями только тем и занимаюсь, что я исправляю ваши ошибки». На это Шрила Прабхупада, он очень серьезно посмотрел на него, он сказал: «Мое совершенство заключается в том, что все, что я делаю с искренней любовью к Кришне, и поэтому Кришна принимает это. Даже если духовный учитель допускает какую-то ошибку, но так как он делает это с чистыми мотивами, с чистым сознанием, так как он полностью избавился от стремления к личной корысти, все его действия, они так или иначе пронизаны совершенством, они принимаются Кришной. И, соответственно, любой человек, который служит такому духовному учителю, он тоже может обрести совершенство». Спасибо большое. Еще один вопрос. Вопрос, который тоже довольно часто задают и радиослушатели, и вообще очень многие люди, которые знают о сознании Кришны. Вы знаете, например, что многие, которые приходят впервые в храм, в наш храм, в храм сознания Кришны, спрашивают: почему вы поклоняетесь гуру как Богу? Ведь он человек, а не Бог, и тоже может быть несовершенным. Вот это поклонение гуру как Богу, как представителю Бога. Как бы вы ответили на этот вопрос? Мы поклоняемся гуру как Богу именно потому, что он является представителем Бога. Самому ему не нужно наше поклонение, потому что он полностью избавился от стремления к почету. У него нет вот этого чувства ложного престижа, он не хочет, чтобы ему поклонялись. Однако мы поклоняемся духовному учителю не ради него, мы поклоняемся ему ради себя. В сущности, мы пришли сюда, в этот мир, для того, чтобы другие поклонялись нам. Мы пришли сюда для того, чтобы имитировать или притворяться здесь Богом. Поэтому все живые существа здесь, в материальном мире, они так или иначе хотят достичь какой-то власти и заставить других людей поклоняться себе. Единственное исключение составляет духовный учитель, потому что ему это не нужно. Он полностью осознал себя слугой Бога. И поэтому он квалифицирован принимать чужое поклонение. А поклоняться ему нужно ради нас самих. Мы поклоняемся ему для того, чтобы избавиться вот от этого стремления подчинить других или заставить других поклоняться себе. Иначе говоря, в отношениях с духовным учителем, с живым духовным учителем, мы можем как бы отрепетировать наши отношения с Богом. Прежде чем мы попадем в духовный мир, где все отношения чисты и не осквернены, нам нужно очиститься здесь. И для того, чтобы мы смогли очиститься здесь, нам необходимо избавиться вот от этой скверны. Избавиться от этой скверны, от стремления, чтобы нам поклонялись, мы можем в процессе служения. Поэтому мы служим духовному учителю и ставим его авторитет так высоко. Но прежде чем мы начнем это делать, мы должны проверить своего духовного учителя. Мы должны убедиться в том, что он не принимает это поклонение ради своего собственного наслаждения. И когда мы увидим, что на самом деле этому человеку не нужно наше поклонение, вот тогда у нас появляется желание поклоняться ему. На самом деле мы видим исключительную личность. Личность, которая полностью отличается от всех остальных, которая полностью не нуждается, она свободна вот от этого желания принимать чужое служение. И когда мы видим такого человека, то естественным образом у нас возникает благоговение и почтение по отношению к нему, которое проявляется вот в виде такого отношения. Вы знаете, вот вы сейчас затронули очень важный вопрос на самом деле, потому что люди, которые ставят перед собой самые главные жизненные вопросы: кто я, зачем я сюда пришел, в чем смысл этой жизни, те люди, которые начинают искать истину, они, естественно, стремятся к тому, чтобы найти духовного наставника. Но вот эта проблема личности духовного учителя, вы уже начали об этом говорить, и вы говорили о том, что ачарья — это тот, который подает пример. Мы как бы должны следовать этому примеру. Вообще, на самом деле, вы, наверное, знаете, что каждый педагог, например, он знает, что ничто так эффективно не действует на ученика, как личный пример. Это очень такая известная вообще истина, и многие это знают. Вот не могли бы вы поподробнее об этом рассказать? Это факт, что мы можем научить кого-то, только если мы сами следуем тому, чему мы учим. Если мы будем лицемерить, то это лицемерие, оно рано или поздно обнаружится, и человек, он потеряет всякое желание следовать нашим наставлениям. Поэтому духовный учитель прежде всего сам является идеальным примером тому, чему он учит. Он полностью избавился, свободен вот от этого лицемерия. Все то, что он говорит, он поступает точно таким же образом. И в этом на самом деле величие духовного учителя. И это то, что сообщает силу его словам. Именно его поведение, его жизнь, чистая и безгрешная жизнь, дает возможность его словам действовать на человека таким образом, как они действуют. Поэтому мы слушаем духовного учителя. Это на самом деле самая основная форма служения духовному учителю. Мы просто должны слушать наставления духовного учителя. И сами эти слова, они порождают в нас желание и стремление служить и идти этим путем. Вот. То есть личность духовного учителя – это совершенная личность, и это совершенство проявляется во всем. Оно проявляется в его поведении, оно проявляется в его словах, оно проявляется в каждом его жесте. Может быть, возвращаясь немного назад к тому, о чем мы говорили, о служении духовному учителю, на самом деле нет никого более благодарного, чем духовный учитель, потому что служение всем остальным в материальном мире, оно так или иначе, в конце концов, разочаровывает человека. Но духовный учитель, он старается заметить каждую искорку служения. Каждое малейшее служение, которое мы делаем духовному учителю, духовный учитель замечает и ценит это. Я знаю это благодаря тому, что мне повезло в своей жизни, я очень много общался со своим духовным учителем, Шрилы Харикеша с вами, Вишнупадом. И я знаю, до какой степени он ценит малейшую услугу, которую оказали ему, как он относится к этой услуге, и как он старается показать, что любая услуга, которую ему оказали, она как бы не пропала зря, она принесла ему что-то. Хотя я знаю, насколько мало ему нужно. Он человек скромнейший, человек, у которого практически нет никаких потребностей. Но тем не менее, все те услуги, которые ему оказывают, он очень с большой благодарностью принимает. Поэтому, видя то, как этот человек принимает служение, ему хочется служить еще больше и больше. Потому что обычные люди, как правило, они достаточно неблагодарны. И если мы служим им, они делают вид, что они не заметили этого. По крайней мере, это часто случается. Или очень быстро забывают это. Однако духовный учитель, он понимает, что его миссия – заметить вот эту искорку желания в душе человека, служить и раздуть эту искорку желания, превратить ее в огонь преданного служения. Потому что на самом деле служение – это то, в чем человек может обрести самое полное удовлетворение и самое полное блаженство. Так вот, роль духовного учителя заключается в том, что он берет вот этот вот веер и начинает раздувать эту искорку. Он начинает раздувать эту искру служения до тех пор, пока она не превращается в пожар. Вот раз мы уж об этом сейчас заговорили, и я знаю, что действительно вы очень удачливый человек, вам очень повезло, не могли бы вы рассказать нашим радиослушателям какую-нибудь историю из ваших личного общения с вашим духовным учителем? Это, может быть, не так просто сразу, потому что этих историй очень много, и каждая из этих историй, она по-своему дорога. Но я могу рассказать маленький эпизод. Это было в 1990 году во время первого после долгого перерыва приезда Шрилы Харикеши с вами в Советский Союз тогда еще. И он приехал тогда в Сухуми, чтобы дать возможность преданным из Закавказских республик, из юга России увидеть его. Я помню, мы ехали по горной дороге в Абхазии, на место, где должна была произойти лекция. И прямо на этой горной дороге, с одной стороны была, естественно, гора, с другой стороны обрыв, посередине ее развалилась корова. И периодически нам приходилось объезжать вот эти вот коровы. В конце концов, коровы эти, они очень философски относились к тому, что машина ездит вокруг них, и не обращали на это внимания. Шри Вишнупад, он, когда мы подъехали к очередной корове, долго гудели, она никак не хотела вставать, в конце концов лениво встала и отодвинулась. Он сказал: коровы очень глупые. Саньяс, который вел машину при этом, он очень удивился, потому что мы привыкли, что в Индии все поклоняются коровам, что коровы — это священное животное. Он сказал: а как же так? Говорится, что они священные. Почему же вы сказали, что они глупые? Это Шри Вишнупад сказал: это одно не противоречит другому, потому что, несмотря на то, что коровы глупые, они все равно очень хорошие. Они очень добрые, они очень благостные, поэтому, соответственно, их так и любят. Поэтому Кришна так любит коров. Тогда Саньяс немного подумал и сказал на это: приложимы ли те же самые отношения в отношениях между духовным учителем и учеником? Может ли так быть, чтобы духовный учитель любил ученика не за то, что он такой умный, а просто за то, что он хороший? На это Шри Вишнупад рассмеялся и сказал: «Конечно, иначе почему бы Шрила Прабхупада так любил меня?» Это показывает на самом деле вот это искреннее неподдельное смирение, которое проявляется в личности духовного учителя. Сам он никогда не хочет, чтобы ему поклонялись. Однако он сам постоянно живет желанием служить другим. Я помню другой случай, вернее, не случай, а фразу, которую как-то обронил Шри Вишнупад. Им очень часто пишут письма, и очень много писем. На самом деле, иногда он отвечает в день на 30-35 писем. Ученики пишут? Ученики пишут. И это очень тяжело. Я знаю, что для некоторых людей проблема написать одно письмо. Они долго собираются, прежде чем написать одно письмо. Шри Вишнупад иногда в день отвечает на 30-35-40 писем. Каждый день у него на столе появляется стопка, состоящая там из 20 писем, как минимум. И когда какие-то его ученики порывались оградить его вот от этого потока писем, порывались так или иначе прекратить этот поток писем, проповедовать другим, чтобы они не писали эти письма, Шри Вишнупад очень резко остановил это во время одной из попыток. Он сказал, что я, в конце концов, я слуга своих учеников, и они вправе делать со мной все, что они хотят. Он понимает, что тем, кто принял у него посвящение, кто считает себя его учеником, его указания, личные указания очень важны, и поэтому он целиком отдает себя служению своим ученикам. На самом деле это человек, который полностью оставил, отдал все, что у него есть, другим людям. У него нет ничего, что он использовал бы для себя. Он целиком посвятил себя служению другим. И поэтому служение такой личности доставляет необычайное наслаждение. Это замечательная история. Спасибо вам большое. На самом деле, необходимость духовного наставника – это та необходимость, которая известна всем людям, которые встают на духовный путь и занимаются духовной практикой. Вы помните нашу замечательную русскую поговорку, известную многим? «Почитай духовного отца и Бога, и будет тебе повсюду дорога». И это очень правильно. Есть другая поговорка из мусульманской традиции, которая тоже отчасти отражает ту же самую мысль. Там говорится: «Делай так, как мулла говорит, но не делай так, как мулла делает». Да, это замечательно. Спасибо вам большое, Вайдьянатх Прабху. Я очень надеюсь, что вы почаще будете бывать на нашем радиосеминаре, принимать участие в нашем радиосеминаре. Спасибо вам. Дорогие друзья, наша передача подходит к концу. Напомню вам, что на мои вопросы отвечал Вадим Михайлович Тунеев, кандидат химических наук, главный редактор издательства BBT. А теперь мы прощаемся с вами. До свидания, дорогие радиослушатели. Всего вам самого доброго. Дорогие друзья, вы прослушали передачу из цикла «Наука, культура, жизнь», которую подготовила и вела сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова, Ягьявалки Давидаси.